Глава вторая. Маркус. Сьюзан и Генри мертвы. Могу поклясться могилой матери, что они попали в ад. Там им самое место. За их грехи страдал я. Пусть теперь помучаются они, жарясь в дьявольских котлах. И хотел бы отказать этой девчонке, оставить ее ночевать на улице совсем одну, где оказался когда-то я из-за ее родителей. Но каким бы я стал человеком? И смог бы простить себя. Дети не должны платить за грехи родителей. Мне ли этого не знать? Не вижу в Мередит, или как ее там, черт, ни матери, ни отца. Красотой она пошла в свою бабушку. Большие оленьи, сине-зеленые глаза, пухлые сердцевидные губы, которые так и просят, чтобы к ним прикоснулись, и светлые волосы песочного цвета. Сексуальное молодое тело покрыто ужасной одеждой. Сочные бедра обтянуты черными брюками. Пышную грудь она пыталась спрятать за слоями из строгой рубашки и блеклого пиджака светлых оттенков. Но, честно говоря, она из тех женщин, которые могут нарядиться в грязный холщовый мешок и выглядеть прекрасно. От сладкого аромата ее юной кожи голова идет кругом. Кровь невольно приливает к паху, и в штанах становится немного тесно. Ладно, очень тесно. Фу, черт побери. Маркус, она слишком молода для таких мыслей. И она Вандермеер. В этом как раз главная причина, почему я не хочу знаться с ней. Но кто же устоит перед этим до боли знакомым сиротским взглядом? Совесть грызла бы меня очень долго. Не удивлен, что в ее глазах нет ни капли скорби. С такой семьей ты априори будешь сиротой и брошенкой. Возможно, ее бабушка и дедушка заботились о ней, но они точно сплавляли девчонку во всевозможные заграничные школы. А родители пользовались ею, как приманкой для денег Вандермееров. В моем доме хватит места для такой малышки. Черт, звучит двусмысленно. Наверное, подсознательно я и хотел вложить недопустимый контекст после неприличных мыслей о девочке. Я имею в виду гостевые спальни и все такое. Старикашка недоверчиво косится на меня, но соглашается. Выбора-то у него нет. Боже, как она выживет в горах Вайоминга. Пусть пик зимы закончился, а через неделю в апреле начнет теплеть. В мае в горах часто бывают ураганы и грозы, из-за которых нередко у нас обрывает электричество. Мой особняк единственный в радиусе 13 километров, и добраться до Джексона бывает проблематично. Приходится готовить запасы на несколько месяцев, а иногда даже охотиться и рыбачить. Сейчас необходимости подстреливать невинных кроликов нет. В этом девчонке повезло. Да и мыть полы не заставлю, потому что с апреля домой смогут приезжать уборщики. Зато маленькая мисс Вандермеер научится потрошить форель и убирать стойло. Мы с девочкой подписываем бумаги. Адвокат рассказывает нам о моем жаловании в 50 тысяч в месяц, но я сразу отказался. У меня есть средства, чтобы прокормить и одеть маленькую мисс Вандермеер. Тем более, мне кажется, ест малышка немного, да и состояние у меня не меньше, чем у нее. Тогда желаю вам всего хорошего. Адвокат поднимается, пожимает нам руки и, сочувственно глядя на Мередит, добавляет. «Еще раз соболезную вам, миссис Вандермеер». Девушка коротко кивает, но почему-то мне кажется, что ей плевать на слова мистера, как его там. Мы вместе выходим из дома и останавливаемся у забора. Надо что-то сказать, объяснить, куда ей придется переехать. Думаю, и у нее вопросов немало. Например, кто я такой? Разворачиваюсь лицом к Мередит, она повторяет за мной, и мы замираем. Ее длинная лебединая шея краснеет, и я улыбаюсь от умиления. Наклоняю голову, и мой взгляд ползет ниже, останавливаясь на губах, которые, готов поклясться, никто не целовал. Думаю, нам стоит обменяться номерами. Неуверенно предлагает девушка. Я не знаю, где вы живете, мистер Монтгомери. Я остановился в отеле Atlantic Breeze Suites. Откашливаюсь я, все еще наслаждаясь ее смущением. Можешь подъехать туда завтра в полдень. Я куплю билеты, и мы отправимся ко мне. «Я тоже живу там», — говорит Мередит. «Тогда, может, пообедаем?» Слова вырываются раньше, чем я осознал, что выпалил. Хотя и правда умираю от голода. Но ее вопросы без труда отобьют аппетит. «Я поведаю, что тебя ждет. Не возражаешь?» Мой голос звучит жалостливо, что, наверное, ее раздражает. Однако она все же согласно кивает, и мы возвращаемся в отель, где и поедим. Мередит не ест, лишь раскидывает салат по тарелке. У нее щеки впали, и румянца нет. Ей стоит поесть хоть что-то. Я пытался заговорить с ней, но она либо не отвечает, либо кивает. Едва сдерживаюсь, чтобы не прикрикнуть на нее. Но боюсь спугнуть ее. Она такая маленькая и тихая, как олененок в свете фар. Все подростки такие. Когда Кайл, мой племянник и по совместительству приемный сын, был в ее возрасте, его с трудом можно было заставить заткнуться. Сейчас он учится в Гарварде на экономическом факультете, а я остался один как горный отшельник, лишь иногда выбирающийся за пропитанием или на поиски тёлки на ночь. Все-таки у меня есть свои определенные потребности. Я слишком долго сидел затворником, поэтому чувствую себя бомжом, забредшим в ресторан. Все эти люди в костюмах и дорогих платьях напоминают мне о прошлом и причиняют дискомфорт. «Почему именно ты?» — вдруг спрашивает Мередит, смотря на меня сквозь густые черные ресницы. «Я ни разу про тебя, то есть про вас, не слышала». Нервно ерзаю на стуле, чуть не давлюсь стейком. О мертвых говорят либо хорошо, либо никак. А наша история с ними, может, и была когда-то доброй, но вот закончилось все, увы, печально. «Я не такой старый, чтобы ты обращалась ко мне на вы, детка». Пытаюсь спрятать за ухмылкой нервозность. «Я рос с твоей мамой и дружил с твоим отцом, но было это в незапамятные времена. Динозавры еще по земле бегали». Губки Мередит растягиваются в небольшой полуулыбке. Ей очень идет улыбка, даже такая вымученная. Рад, что ее приободрила такая глупая шутка. «Где ты учишься?» Я меняю тему разговора, пока девушка более или менее настроена на разговор. «В Англии, в частной бизнес-школе. А так закончила школу-пансион в Массачусетсе», отвечает она и, наконец, отправляет в рот помидор. В моей груди разливается тепло. «Но перешла на дистанционную форму обучения до конца года. Надеюсь, у тебя же есть интернет в... Джексоне. Очень жду, когда она поймет, куда попадет через сутки». «Миссисипи?» «Почти». Я вытираю рот салфеткой, закончив обед. «Вайоминг. Я живу в горах, вдали от города, так что интернет работает не всегда. А еще у меня курицы, пара лошадей, рыбалка. Хотел теплицу поставить, но в земле копаться не мое». Глаза маленькой мисс Вандермеер расширяются до размеров бейсбольных мячей, отчего я смеюсь во все горло. Не знаю, представила ли она потрошение свежевыловленной рыбы, куриный помет или жизнь без бутиков. В любом случае, ее ждет все это вместе. Представляю, как она обтянет свои аппетитные бедра в шуршащие балоневые штаны. Это самая подходящая одежда для ходьбы по сугробам, потому что другая промокнет за пару минут. «Ты рос с моей мамой и стал фермером?» — уточняет Мередит, с сомнением подняв бровь идеальной формы, и отодвигает от себя пустую тарелку. Уголки моих губ приподнимаются, когда я вижу, как на лице девушки появляется здоровый румянец. Теперь она выглядит более живой. «Маркус Монтгомери, кто же ты такой?» Я наклоняюсь вперед настолько близко, что чувствую на своем лице ее теплое, участившееся дыхание. Боги, как мило она смущается. Мне стоит остановиться прямо сейчас. Она ребенок, сирота. «Большая тайна за семью печатями», — хмыкаю я. «И тебе ее не разгадать, девочка». Почти всю зиму я жил без женщины, поэтому вечером я отправился в бар. К сожалению, мысли мои были заполнены дрожащими губками Мередит, ее глазами цвета бушующего океана, такими грустными и отчаянными. Боже, не могу поверить, что согласился на эту идиотскую авантюру. Чем я могу помочь ей? Я с трудом находил общий язык с племянником, ставшим сиротой в 4, а Мередит совсем не ребенок. Моих родительских навыков не хватит на восстановление сломанной психики девочки-подростка. «Извините, здесь занято?» Раздается над моим ухом слащавый женский голос, от которого меня передергивает. Я поворачиваюсь и вижу тощую рыжую женщину лет 30 с неприлично глубоким декольте, игривой улыбкой и вполне красноречивым взглядом. Накачанные губы накрашены ярко-малиновой помадой. Глаза густо подведены черным карандашом, а огненные волосы туго затянуты в высокий хвост. Женщина одета в черное обтягивающее платье, полностью расшитое пайетками. Ее сиськи так норовят выпрыгнуть из стройных чашечек, и это ее не смущает. Наоборот, она наклоняется еще ближе. Я ухмыляюсь, понимая, что вечер закончится приятно. «Для приятной леди я всегда найду местечко», — хрипло шепчу я. Когда она садится, я кладу ладонь на ее бедро. Марси или Мэйси или Марли не возражает и даже чуть раздвигает ноги, позволяя мне продвинуться дальше. Славно, даже стараться не придется.